«Вира, ты понимаешь, что ходишь по тонкому льду? Страшно представить, какая случится буря, если он обо всем узнает». Ярополк смотрел на меня из зеркала с осуждением. Сегодня мы снова разговаривали поздно вечером. У брата состоялась очередная встреча с царевичем Аникеем, и мне не терпелось узнать, как она прошла. Яр начал беседу издалека. Вместо того, чтобы сразу перейти к делу, он почему-то принялся расспрашивать, как я провела день и насколько хорошим было мое настроение. Я немного удивилась, однако поведала, что все утро готовила апельсиновый кекс и пирожки с мясом, после чего потом мы с Сувориным сходили в кино, а затем поужинали в уютном ресторане на набережной. Про поцелуй на заснеженном крыльце говорить не стала, решив, что брата это не касается. «Ох, и балует тебя Филька», — усмехнулся тогда Ярополк. «Все забываю спросить, сестрица, где он берет на это деньги? Дереву понятно, что Филя влюблен в тебя по уши, потому что старается и развлечь, и вкусно накормить. Однако ж развлечения и еда в любой реальности стоят немало, а Суворин монет на тебя не жалеет. За эти недели на ваши прогулки он, наверное, потратил все свои сбережения». «Его сбережения никуда не делись», — я качнула головой. «А гуляем мы на деньги, которые даю ему я». «Ты же говорила, что он наотрез отказался их брать». «Он и сейчас отказывается, поэтому я подсовываю их потихоньку. Филипп несколько раз находил в доме тайники с пачками купюр. Я говорила, что их делал Антон Егорович. На земле это называется заначка». «И он тебе верил?» «А почему нет? Я его никогда не обманывала и сейчас не обманываю. Эти тайники действительно изготовил прежний хозяин. Я просто положила в них немного наличности. Филипп выйдет на работу только в январе. Должен же он на что-то жить. Пусть думает, что находит дедушкино наследство. С меня не убудет». Ярополк вдохнул побольше воздуха и разразился долгой речью о том, что я поступаю неправильно. Что Суворин будет глубоко оскорблен, если узнает о моей маленькой хитрости. И что я должна немедленно прекратить свою аферу с деньгами. «С Фили нельзя портить отношения», — горячо заявил брат. — «Его влюбленность — залог того, что он не освободит тебя раньше времени. А тебе вновь нельзя, особенно сейчас». — «А что сейчас такого особенного?» Ярополк ответил не сразу. Несколько секунд он рассеянно смотрел куда-то мимо меня, а потом произнес: «Я сегодня был на обеде у наследника Аникея». — «Ну, наконец-то», — усмехнулась я. — «Я уже полчаса жду, когда ты об этом заговоришь». Брат на мою реплику не отреагировал. Посидели мы душевно в маленькой теплой компании. Был я, царевич, его мать, вдовствующая царица Прасковья, и Милослав Усынич. Вот как? Знаешь, сестрица, Милослав за годы нашей разлуки сильно изменился. Я имею в виду внешне. Помнишь дядьку Усыню? Сынок ему теперь не уступает, а в чем-то даже превосходит. В былые годы по сравнению с отцом он смотрелся как березка возле столетнего дуба, а ныне высок, как утес, могуч, как медведь. И глаза у него теперь такие жесткие, равнодушные. Он явно считает себя сильнее всех, и, думается мне, считает вполне заслуженно». «Как Милослав тебя встретил?» «Спокойно. Обниматься не полез, руки не подал. Вежливо поклонился и все». «Что ж, правильно сделал». «Конечно, правильно. Если бы он хоть как-то напомнил о нашей былой дружбе, я бы не сдержался, вернее. Смотреть на его мерзкую рожу — та еще радость, а уж терпеть показное дружелюбие». Ярополк поморщился. Я ему тоже поклонился, молча и холодно. Затем нас пригласили за стол. Угощали по-царски, как и положено. Одних мясных блюд было 5 или 6. Придворные повара постарались на славу. Царевич, кстати, сидел над тарелкой, как пень. За всю трапезу не промолвил ни слова и почти ничего не ел. Видать, кусок ему в горло не лез. Это точно. Зато царица трещала без умолку. Рассказывала, как сильно поменялись времена и как они с наследником рады моему возвращению. Чародеи, мол, совсем распоясались, ведут себя дерзко и пренебрежительно. Смотрят свысока, говорят сквозь зубы, на царевичьи повеления плюют. Едва ли не каждый день устраивают собрания, а что на них обсуждается, никому не говорят. Прасковья напугана? Не то слово, сестрица. Они с Аникеем растеряны и живут в постоянном страхе, причем боятся всего и сразу. придворных магов, возможного бунта и меня самого до кучи. Эти люди привыкли жить в свое удовольствие и решительно не понимают, что им теперь делать. Они по-прежнему первые лица страны, а обращаются с ними так, будто их со дня на день вышвырнут из дворца на улицу. «А что, Милослав?» «А ничего. Спокойно ел жареную дичь, молча кивал, иногда поддакивал. Заговорил всего один раз, зато от его речей по моей спине мурашки табунами бежали. Ближе к концу обеда царица стала расспрашивать, как я обустроился в новом тереме. Я, конечно, ответил, мол, спасибо, матушка-государня, все у меня хорошо, всем я очень доволен». Она заулыбалась, начала рассуждать, что теперь-то у меня дела пойдут на лад. Как в столице освоюсь, да ближний круг к порядку призову, можно будет меня женить. Я, мол, и богат, и родовит, и магией наделен, и царской милостью не обижен. А уж какой красавец, любо-дорого посмотреть. Всякая знатная девушка посчитает за счастье выйти за меня замуж. Я в ответ улыбнулся, а царица приободрилась и говорит: «С женитьбой, Ярополк Воронович, вам тянуть не надобно, а то будете, как Милослав Усынич. Молодец хоть куда, самый завидный столичный жених, а к алтарю идти не желает. Уж сколько вокруг него девиц, родовитых да пригожих, а он от них нос воротит». А Милослав усмехнулся и отвечает: «Как же, матушка Прасковья Никифоровна, от них носа не воротить, если у меня есть невеста, Веринея Вороновна, родная сестрица вашего дорогого гостя. Меня с ней еще покойный батюшка сговорил. Сговор этот никто не разрывал, и я от него отказываться не намерен. Мне другой невесты не надобно. Вот вернется Веринея из ссылки, тогда можно честным пирком, да за свадебку». У меня внутри все заледенело. «Говорил он это сестрица, глядя мне прямо в глаза», — продолжал Ярополк. Глядел без вызова, уверенно и спокойно. Я сначала хотела ему возразить, мол, прежде чем свадьбу играть, надо у невесты спросить, нужна ей эта свадьба или нет. А потом меня как молния ударила. И я вдруг со всей ясностью осознал, ради этого он и затеял историю с амнистией. «Ради женитьбы?» «Ради твоего возвращения внафь. Усыничу надо, чтобы ты была подле него. Ничего мудреного в этом нет. У Милослава остался родовой артефакт Вороновичей, а ты в нашей семье по-прежнему самая сильная. Если сложить вас вместе, тебя и артефакт, получится такая мощь, которая ближнему кругу и не снилась. Меня же из Доливии выдернули за компанию. Такой ценности, как ты, я не представляю. Могу разве что быть где-нибудь на подхвате». «Ты способен стать веской причиной для моего возвращения внафь», — пробормотала я. «Я могу перешагнуть границу миров хотя бы для того, чтобы обнять тебя после долгой разлуки». «Это возвращает нас к тому, что делать тебе там нечего», — серьезно произнес Ярополк. «Тебе тоже», — также серьезно ответила я. «Ты ведь понимаешь, что если я не вернусь по своей воле, Милослав может меня заставить? Что ему стоит обвинить тебя в очередном преступлении, а затем поставить ультиматум? Или я возвращаюсь, или он казнит моего брата?» «Усынича-то может», — усмехнулся Ярополк. «Но я думаю, в ближайшее время ничего такого мне не грозит. Грядет коронация и возможный мятеж. Милославу сейчас отвлекаться некогда. Я, кстати, рассказал тебе не все. Когда обед закончился, и я отправился во свояси, на крыльце меня перехватил один из дворцовых прислужников и передал записочку от первого министра. Оказалось, это приглашение на встречу. Усынич предлагает поговорить с глазу на глаз». «Когда?» «Завтра утром в Герамоновых садах. Помнишь такие? Их разбили на окраине города незадолго до моего суда». «Да, припоминаю». «За 30 лет они превратились в огромный парк. Я ездил на них посмотреть и остался доволен. Это отличное место для свиданий, никто тебя не увидит и не услышит. Раз Усынич не стал вызывать меня к себе, значит, намерен обсудить что-то секретное. Уверен, разговаривать мы будем о тебе». «Прекрасно. Это удачная возможность разорвать сговор и освободить меня от жениха. Как единственный мужчина в нашей семье, ты имеешь на это полное право». Лицо Ярополка стало больше. Брат приблизил его к зеркалу почти вплотную. «Давай не будем торопиться». Он заговорщицки мне подмигнул. «Сначала я послушаю, что этот жених мне скажет. Мы ведь решили действовать не силой, а хитростью, помнишь? Вдруг нам будет полезно, если ты еще немного походишь в невестах». Я вздохнула и махнула рукой.